Сила маленькой женщины. Отважная маленькая женщина возьмет свою маленькую сумочку, оденется покрасивее, личико подкрасит и поедет к любимому человеку за 3-9 земель, если можно или нужно поехать. И помимо маленькой сумочки, маленькая женщина потащит громадный чемодан с вещами, если нужно, и подарки повезет, потому что как без подарка-то? И самый трудный путь, самую долгую дорогу преодолеет упорная маленькая женщина, если ей нужен человек. Поплывет на корабле, полетит на воздушном шаре или сверхзвуковом самолете, поедет на паровозе, на нартах, на мотоцикле, на чем угодно отправится в путь. А нет транспорта, пойдет пешком в своих маленьких туфельках. Потому что есть дорога, есть немножко сил и есть тот, кто нужен. Через топи, болота, арктические ледники, через тайгу и пустыню пойдет и понесет свои подарки, потому что как без подарка-то? Еще и цветов по дороге насобирает. Все женщины таковы. Если им нужен человек, любят они этого человека или высоко ценят, или жалеют и хотят спасти, но если нужен, то отважные маленькие женщины немедленно отправятся в самый трудный путь. Маленькие, потому что мир огромен и тяготы велики. И женщина такая крохотная по сравнению с препятствиями и длинной дорогой. Но отважные женщины могут отправиться в путь, даже если дорога в один конец, как декабристки. Просто женщина ждет, что ее позовут. Она же воспитанная и деликатная, но зовут не всегда. А мы отправляемся в путь, если нас позвали. Если мы нужны нужному человеку, если мы точно это знаем, вот тайна и сила отважной маленькой женщины. И за это нас надо особенно ценить и уважать.